Бессловесное общение с бытием. Вы смотрите на цветок. Смотрите на цветок, чувствуйте его красоту. Но не говорите слово «красота» даже в уме. Смотрите на него. Позвольте ему войти в вас. Глубоко войдите в него. Но не говорите слов. Чувствуйте красоту его, но не говорите «он прекрасен». Не говорите даже в уме. Не переводите чувства в слова, и постепенно вы сможете чувствовать цветок как нечто прекрасное, не пользуясь словами. Действительно, это не трудно, это естественно. Сначала вы чувствуете, потом приходят слова. Но мы настолько привыкли к словам, что этого промежутка нет. Чувство есть, но вы даже не почувствовали его, прежде чем возникло слово. Поэтому создавайте промежуток. Просто чувствуйте красоту цветка, но не употребляйте слов. Если вы можете отделить слова от чувства, то вы можете отделить чувство от бытия. Тогда пусть будет цветок, и пусть будете вы, как два присутствия. Но не позволяйте возникнуть, стать между вами чувством. Теперь не чувствуйте даже, что цветок красив. Пусть будет цветок, и пусть будете вы. В глубоком объятии. Без малейшего волнения чувств. Без малейшей ряби. Тогда вы без чувства почувствуете красоту. Вы будете красотой цветка. Это не будет чувством. Вы будете цветком. Тогда вы почувствовали что-то бытийное, экзистенциальное. Если вы сможете это сделать, тогда вы почувствуете, что все ушло. Мысли, слова, чувства. И тогда вы сможете чувствовать экзистенциально.